Глава 22. Трудно ли перейти грань? Свеерит Закряжский не проявил должного уважения к своим гостям, поэтому братья Виру и король Свардии со свитой ужинали без хозяев и женской части общества. Вино лилось рекой, разговоры приобретали все более скандальный характер, и мордобой не случился лишь потому, что у дверей суровыми часовыми застыли воины-хранителя, готовые вмешаться и выволочь прочь разошедшихся спорщиков, невзирая на личности. Подруги обедали в своих покоях. Лиса почти не ела, больше ковырялась вилкой в тарелке. Мажанна тихо улыбалась своим мыслям. Одна Ивона не оставляла попытки наладить общий разговор. «Говорят, завтра хранитель поведет короля Свардии к вратам». «Неужели Делерис V уговорил его вернуть прошлое?» — не подвела надежд Ив Лиса. Сообщение ее смутило. «Если король как-то уломал северного князя, то что придумают братья, чтобы добиться своего?» А вдруг они перейдут грань, и хранителю ничего не останется делать, как убить их? Прежде она не задумывалась о темной стороне Свеерида. Но теперь от услышанного никуда не деться. Он не только спаситель, но и палач. Откровение явилось неожиданным и неприятным. Нет, Алисия понимала, что за прошедшие века северным лордам не раз приходилось брать в руки оружие. Но как можно убивать мужей, братьев или отцов-избранниц лишь для того, чтобы сделать женщин своими? «А как мы узнаем, что прошлое изменилось? Нас отшвырнет назад?» Мажанна отодвинула от себя блюдо с пирожными, выбрав одно. Влюбленно посмотрела на кремовую розочку, слизнула ее и зажмурилась от удовольствия. Или мы ничего не почувствуем и только из учебников узнаем, что король Напрей проиграл проклятие. Не помню, как называлось то сражение. История мне никогда не давалась. Ненавижу зубрить даты. Ив, ты все знаешь. Скажи, когда произошла решающая битва, после которой Делерис V потерял половину Свардии? Хочу вспомнить, к чему вернусь, если время откатится назад. «Тебе не только даты не даются», — Ивонна укоризненно цокнула языком. «Шаденское сражение произошло 2 года и 11 месяцев назад». «Ой, если все так, как думает Мажа, то меня зашвырнет обратно в замок к братьям». Лиса поежилась, вспоминая трудное время. «Ну что тогда получается? Я забуду всех вас и хранителя». «А я лорда Фроста?» Мажанна быстро расправилась с пирожным и потянулась за вторым. «Пока есть время, надо пользоваться приятностями по полной. Неизвестно, что будет после похода Делериса V за врата». «Я думаю...» Ив оглядела блаженствующую Мажу и испуганную Лису. «Ничего для нас не изменится. Какое отношение имеет шаденское сражение к нам лично? В нем участвовали наши родственники. Оно проходило на принадлежащих нам землях. Я уверена, что масштаб изменений зависит только от грандиозности события. Вот если бы на весь мир напал мор, а хранитель, пытаясь избежать ужасающего количества смертей, повернул время вспять и, найдя причину, предостерег ничего не ведающих людей советом: «Уничтожайте грызунов и мойте руки чаще», то изменилось бы все. Болезнь не понеслась бы по землям, а оплаканные погибшие вновь оказались бы живыми. Правда, новые мы никогда не узнали бы о творившихся ранее ужасах. В который раз убеждаюсь в мудрости богов, сделавших северного князя бессмертным. Вымри все вокруг, он все равно смог бы восстановить прежний мир. «Постой, ты говоришь о новых нас, а куда делись бы старые? Те, кто страдал, хороня близких». Лиса не понимала, как одно может заменить другое без следа. «Нас испепелило бы на месте. А вдруг мы, старые, так и продолжали бы жить в горе и болезни, а новой жизнью наслаждались бы наши близнецы?» «Лис, сегодня ты в ударе». Мажа подула на горячий узвар и осторожненько отхлебнула. «Мне жуть, как страшно от твоих слов. Наверняка хранитель за годы нашей жизни хоть пару раз, но менял прошлое. И, по-твоему, выходит, что где-то живут еще две Мажанны, две Алисии и две Ивоны. «Параллельные миры? Что-то есть в твоих словах, Лиса», — задумчиво кивнула Ив. «Но меня успокаивает одно. Я нынешнее проживаю именно эту жизнь и помню только ее. А сколько их было до меня или после, не суть важно. Об этом пусть думает хранитель со своей магией. Он к вратам приставлен, ему видней». «Магия!» — уважительно произнесла Мажа и вытерла салфеткой вспотевший лоб. «В ней все дело». Алисия тоже хлебнула налитого мажанной узвара и зашипела, не ожидая, что он будет горячим. Надо было подуть, но она, занятая мыслями, ничего вокруг не видела, вот и обожгла язык. Обеспокоил ее один немаловажный вопрос. Если доведется побывать за вратами и изменить прошлое, произойдет ли снова обручение с хранителем? Или перетасовка карт даст совсем иной расклад? Неизвестность пугала, и это одна из причин, по которой Лиса ни за что не пошла бы за врата. Хорошо, что приехал Юлик и снял с нее груз вины, а то она так и металась бы между неприятием шантажа Стефана и зудящей болью из-за грядущей слепоты младшего брата. Утром все три девицы прилипли к окну. Сначала они ожидали, что князь поведет Делериса Пятого через комнаты и отопрет их ключами. Но процессия из короля и его свиты с позаранку собралась в холле и по знаку лорда Винда тронулась в сторону парка. «Бежим, бежим!» Ивона, поманив подруг за собой, выскочила из комнаты. «Я знаю, откуда можно увидеть парк и часть врат». «О, Ив!» Мажа бежала последней. Она отчаянно трусила. «А вдруг ты заведешь нас туда, где захватили пространство врата? Или время начнет меняться и меня впечатает в какую-нибудь стену?» «Не говори глупостей, Мажа!» А впрочем, как знаешь, Ивона даже не стала оборачиваться, а остановившаяся Мажанна от досады топнула ногой. Ей ужасно хотелось посмотреть навстречу хранителя и короля, но она никак не могла решиться покинуть безопасные покои. Поколебавшись минуту, Мажа кинулась вслед скрывшимся за поворотом подругами. Ивона вывела их на балкон с искусно выкованными перилами. Совместная работа архитектора и кузнеца была до того изящной, что, казалось, эта неотъемлемая деталь замка висит в воздухе. «Ух ты!» — выдохнула Алисия, с опаской приблизившись к ограде. Парк действительно был как на ладони, а белая пелена врат выглядела, как опустившееся на землю облако. «Чудилось, протяни руку, и ты сможешь пощупать его. Отсюда врата совсем не кажутся жуткими». «И я заметила, что они здесь совсем не пугают, тогда как в парке на меня накатывала паника». Ивона легла животом на перила, чтобы разглядеть приближающуюся толпу людей. С каждым шагом та все больше редела. Кто-то из царедворцев морщился, приложив руку к сердцу. Кто-то мотал головой, точно в ухо попала вода. А кто-то без стеснения отступал в тень деревьев или вовсе кидался назад. Еще немного, и от свиты ничего не осталось. Лишь Делерис Пятый, стиснув зубы, упорно шел вперед. «Смотри, там твои братья!» Мажа показала пальцем на беседку, в которой находились все три представителя рода Виру. Даже отсюда было заметно, как бледен Юлик, а лица двух старших, наоборот, налились кровью. «Им же плохо!» — заволновалась Лиса. «Отчего они не уходят?» «Любопытство», — ёмко ответила Ив. «А вон и хранитель». Лисе пришлось подойти, чтобы увидеть стоящего под балконом князя. Он был спокоен и строг. Рядом теребил бороду Фрост. «Интересно, мой рыжий тоже пойдет за врата?» Мажа присоединилась к подругам бочком, боясь даже коснуться перил. Лиса прыснула. «А что? Вы сами так его называли!» «Сейчас увидим, куда денется твой рыжий!» Ив даже перестала дышать. К вратам приближался король. Его лицо шло пятнами, на лбу выступил пот, заставив прилипнуть тонкие волосы. Он как-то странно всхлипнул, и из носа густо закапала кровь, окрашивая подбородок и белый воротник алым. Но Делерис Пятый этого не замечал. «Мне кажется, его вот-вот хватит удар». Лиса прижала пальцы ко рту. «Жутко смотреть, как врата убивают человека». Хранитель сделал шаг навстречу и что-то произнес, поддерживая слабеющего на глазах короля за локоть. Но Делерис вырвал руку и гордо вскинул голову. «Нет», — прочлось по его губам. «Он отказался вернуться», — догадалась Лиса. «Мне не хотелось бы пережить подобное. Тут тысячу раз подумаешь, прежде чем решишься пройти за врата». На дальнейшее смотреть было неловко. Казалось, все присутствующие подглядывают в замочную скважину. Король упал на колени и пополз за исчезающим в белесой пелене князем. Фрост удрученно покачал головой, когда Делерис сдернул с волос золотой обруч, отшвырнул его от себя и нервно расстегнул верхнюю пуговицу кафтана. Кровь, капающая из носа, впитывалась в землю. Вскоре пелена врат поглотила и короля. Подруги еще немного постояли. «Как вы думаете, они скоро вернутся?» Лису подташнивало от увиденного. Ивонна пожала плечами. «Лорд Фрост, здравствуйте!» Мажанна вдруг осмелела и даже перегнулась через перила, чтобы поднявший голову бородач увидел, с кем разговаривает. «А не подскажете ли трем изнывающим от любопытства девушкам, когда хранители Его Величества вновь порадуют нас своим обществом?» «Моего общества трем прелестным девам недостаточно», — оживился лорд Фрост, широко улыбаясь. «Мне так вполне, а вот Алисии...» «Ты посмотри, как они воркуют», — прошептала Ив. «Еще чуть-чуть, и у Мажанны вывалится грудь». «Или она сама вывалится с балкона», — согласилась Лиса. «А ведь совсем недавно боялась даже подойти к краю». «Да, встретимся в холле», — пока подруги шептались, — Мажанна договорилась о свидании. Она развернулась, вся пылающая от смеси смущения и удовольствия. «Давай, Ив, быстро выводи нас отсюда. Лорд будет ждать через час, и я боюсь не успеть переодеться». Алисия глянула вниз, думая, что Фрост уже покинул свой пост, но обнаружила, что тот стоит там же, только поменял позу, сложил на груди руки. Похоже, он приготовился ждать. Братья тоже не покинули свой пост. «Вы идите, я сейчас», — произнесла Лиса, оглянувшись на подпрыгивающую от нетерпения Мажу. «Я сама найду дорогу». Алисия не пожалела, что не ушла, иначе она пропустила бы странное шествие. Четверо воинов несли носилки. Подошли к Фросту, поставили их рядом и тоже приготовились ждать. Хранитель показался из врат внезапно. Он нес на плече безвольное тело короля. Словно по сигналу вокруг носилок, дальше ступать никто не решался, собралась целая толпа свардийских придворных. Лиса, понимая, что основное действие будет разворачиваться там, прошла по балкону дальше, только сейчас замечая, что он опоясывает башню, и на него выходит сразу несколько комнат. «Милорд!» Жалобно проблеял смазливый паж, на полусогнутых от страха ногах, подбегая к своему господину. «Что с ним?» — вскричал пожилой мужчина в дорогом кафтане, заглядывая в лицо сюзерена. На подбородке Делериса коркой засохла кровь. Его волосы были всклокочены, в них поблескивали кусочки льда. Одежду короля густо припорошил иней. «Он придет в себя к утру, советник». Хранитель скинул тело в руки воинов, которые со всем почтением переложили его на носилки. «Ваше сиятельство!» — Свеерит обернулся на голос. Молодой человек, неуловимо похожий на Делериса Пятого, нервно дернул тугой воротник. «У него получилось?» «Нет, ваш отец отказался менять прошлое». «Ну как же так? Он так жаждал и просто взял и отказался?» Сын не мог поверить. Его величество поняли, что потеряют больше, чем приобретут. Хранитель склонил голову, показывая тем, что разговор окончен. Князь шел, не оборачиваясь, а скопившиеся в парке люди расступались. В их глазах светились страх, уважение, иногда восторг. Алиса со всей очевидностью поняла, что хранитель кто угодно, но не человек. Человек по сравнению с ним слаб, если не сказать ничтожен. Вздохнув, Лиса дернула дверь и не сразу сообразила, что попала совсем не в то место, откуда пришла.